Как жутко. Надеюсь, это доказывает, что никакого трюка не было. Может быть, не знаю. Ведь вполне могло быть и что-нибудь другое. Скажем, препарат меня одурманил, я говорил сам с собой, как говорят во сне, и зарыл где-то глубоко в себе ложные воспоминания. Все как на самом деле, но... Внезапно Грант замолчал, он облизал губы и снова почувствовал приторный до тошноты вкус леденцов. «Я вас слушаю», — сказал психиатр. «Не знаю, может быть, вы и правы, но почему я тогда не изменился? Если не считать того воспоминания, я такой же, каким был всегда. Кое в чем, может, и изменился, но не настолько, чтобы это имело значение, иначе бы меня здесь не было». «У меня был когда-то больной, страдавший манией преследования», — сказал доктор. «Он считал себя непризнанным гением». «Какое это имеет отношение ко мне?» — психиатр улыбнулся. «Я сказал ему, что такого не бывает. Ни один человек не может сказать: я гений, которому не дают ходу. Гений может сказать: когда-то мне пытались не дать ходу. Но и только. Сама природа гениальности такова, что не дать ход гению невозможно. И все-таки я не понимаю, при чем тут...» Грант запнулся. «То есть, по-вашему, даже при таком поощрении во мне просто не было того, что нужно?» Он встретил взгляд Майера и сник. «Да, теперь вспоминаю. Вспоминаю, как ожил, когда незнакомый человек сказал мне, чтобы я не бросал занятий живописью, и я обещал ему, что не брошу. Обещал я. Я сам». Он судорожно схватил психиатра за рукав. «Но я должен... Обязательно должен этого добиться. Вы можете отправить меня туда еще раз?» «Могу. Но вы продолжаете думать, что из этого вышел бы толк?» Грант как будто собирался что-то сказать, но только пожал плечами и растерянно покачал головой. «Даже... при второй попытке, — сказал врач, — мы бы не изменили Вселенной в нужной мере. Теперь понимаете? Мы совершаем те же ошибки и избираем тот же, по-нашему, ложный курс. Но только это вовсе не ошибки, и курс не был ложен. И то, и другое единственное, что нам было под силу». Грант резко поднял голову. «Но в таком случае мы просто марионетки. Получается, что у нас нет свободы выбора. А не вы ли мне говорили, что у нас есть возможность изменить нашу жизнь?» «Да, такая возможность у нас есть. В пределах, которые устанавливают для каждого из нас наша собственная натура. И в пределах, которые мы устанавливаем для самих себя. Если нам удается выйти за эти пределы, значит, мы уже за них вышли». «Да, кажется, я понимаю». Грант, с трудом покачиваясь, поднялся на ноги. «Как вы себя чувствуете?» — спросил врач. «Скучно. Скучно и грустно». Но на губах Гранта уже появилась улыбка. «Удивительно, но у меня нет того горького чувства, которое было раньше. Сейчас я чувствую, как бы это сказать, будто с моих плеч сняли тяжелую ношу. И вот что любопытно, Когда я к вам пришел, я только предполагал, что не сдержал данного когда-то себе слова. А сейчас знаю это наверняка. Я дал себе обещание, но выполнить его не смог. Дал в действительности, на самом деле. Казалось бы, это должно было меня огорчить, однако я почему-то чувствую себя лучше. Доктор Майер положил руку ему на плечо. Просто вы освободились от чувства вины перед самим собой. Вы думали, что дали себе обещание и не смогли его выполнить. Отсюда чувство вины. Ну, а теперь знаете, что выполнить это обещание было невозможно. Неожиданно Грант расхохотался. Вы это предвидели. Вот почему вы не тревожились по поводу гонорара. Вы знали, что я все равно к вам вернусь. В глазах у доктора Майера сверкнул веселый огонек. Да, предвидел. Я говорил вам, что это лечение новое, но вы не были первым. С другими было то же самое. Майер негромко рассмеялся. До вас был всего лишь один больной, и с ним произошло то же самое. Он мечтал в детстве стать знаменитым пианистом, а стал психиатром. Альфонсо Альварес Вильер. Супруги, любившие уединение. Феликс снова попытался сосредоточиться. Последний час он был занят исключительно этим. Он надеялся, что все-таки сочинит стихотворение, хотя никакому поэту и в голову бы не пришло сесть за работу в 20:00. Волны распластываются на безлюдном пляже. Перо зацарапало по сложенному в четверо листку бумаги, девственно белому, как фата невесты. Вторая строка никак не придумывалась. После долгих усилий ему удалось ненадолго отвлечься от звуков трех или четырех вибрафонов, сотрясающих двор. Но до чего же трудно заставить себя думать о безлюдном пляже и пении набегающих волн на фоне ритма пучи-пучи. Однако окончательно похоронил вторую строку разговор двух сервороботов. Они вопили во всю мощь своих динамиков, и болтовня их навела его на мысль о неореалистическом романе, героями которого были бы две скромные прислуги. Потом их разговор, пахнувший луком и кухонным тряпьем, прервался, и тут же началась многосерийная телепередача с треском револьверных выстрелов и голосами, ревущими или сюсюкающими с пуэрториканским акцентом. Волны распластываются на безлюдном пляже, вдали ковбои скачут по степям. Проклятие! Неужели нет никакого способа оградить сознание от этих зловредных помех? Но уже поступала исчерпывающая информация о разногласиях между супругами на третьем этаже, о состоянии беременной соседки и положении дел на Марсе. На третьем этаже дети играли в марсиан, и их дикие крики разносились далеко вокруг. А волны все распластывались на безлюдном пляже, и что-то не видно было, чтобы вторая строка собиралась составить им компанию. Символическим жестом прощания с музами Феликс порвал в клочки четвертушку бумаги, едва начавшую терять свою первозданную чистоту. Он вышел на улицу. Здесь, по крайней мере, оглушали только вибраторы гелибусов, жужжание атомных автомобилей и свист поездов, несущихся по монорельсовым дорогам. Этим вечером они с женой собирались в стереокино, но чтобы получить место на стоянке, надо выехать на час раньше и стать в хвосте огромного каравана машин, медленно движущегося к центру города. Только в машине можно было чувствовать себя спокойно, только в ней, а уж никак не в спальне, где никогда не было уверенности в том, что супружеская чета из соседней квартиры, отделенной перегородкой в 2-3 сантиметра толщиной, не начнет рассказывать днем то, о чем они с женой говорили ночью. Хорошо, хоть кровать попалась без скрипа. А уединение сидящего за рулем машины, окруженной сотнями других герметически закрытых машин, о, головы, неслышно говорящие за стеклами окошек, если только их обладатели не высовываются, чтобы обругать тебя, когда ты чуть не задел за крыло или помешал себя объехать. Но уединение — это влажное уединение финской бани. Уединение среди тысячи звуков. И в нем нет аромата сосновой смолы и шиповника. Наконец они приехали в стереокино. Несмотря на страшную давку при входе, а потом при выходе, несмотря на вопли тысяч зрителей во время страшных сцен и хохот во время смешных, здесь они тоже были в уединении, потому что, если не считать этих моментов, а их было не так уж много, возвращавших Феликса к действительности, киносеанс был для него тихой пристанью. Специалисты по акустике обеспечивали абсолютную звукоизоляцию студий, в которых снимались фильмы, и если какому-то нежелательному шуму тоже удавалось пробиться на гладкую поверхность пленки, существовали технические средства, более чем достаточные для того, чтобы от него отделаться. Да и какой фильм можно было бы поставить, если бы голоса актеров на звуковой дорожке заглушала реклама моющих средств? После сеанса они возвратились домой и сели за скромный ужин. Но проглотили его наспех и, подавляя отвращение, потому что по двору разносились громкогласные жалобы одного из соседей, оповещавшие жильцов о тошнотворном мареве, которое подала ему жена. Была суббота. Теоретически это означало еще несколько часов сна вдобавок к тем, которыми они располагали в будние дни, но только теоретически. В квартире этажом выше были гости, и вечеринка затянулась до 5 утра, а у остальных соседей гремели телевизоры, работавшие до тех пор, пока телецентр не закончил передачи. Телевизоры и вечеринка мешали друг другу, и это немного утешало Феликса, героическим усилием воли пытавшегося продолжать прерванное стихотворение. А потом он стал засыпать по методу йогов, и сон, наконец, смежил его усталые веки.